Комната Цири была точной копией жилищ ведьмаков. Как и у них, здесь не было практически ничего, кроме сколоченной из досок лежанки, табурета и сундучка. Стены и двери своих жилищ ведьмаки украшали шкурами забитых на охоте зверей, оленей, рысей, даже росомах. На дверях же комнатки Цири висела шкура гигантской крысы с отвратительным чешуйчатым хвостом. Трис поборола в себе желание сорвать вонючую гадость и выкинуть в окно. Девочка, стоя около лежанки, выжидающе смотрела на нее. «Попытаемся, — сказала чародейка, — слегка подправить твой балахон. Мне всегда удавались кройка и шитье. Думаю, управлюсь с этой козловой шкурой. А ты, ведьмачка, когда-нибудь держала в руке иглу? Тебя научили хоть чему-то сверх того, чтобы дырявить мечом мешки с сеном?» «Когда я была в Заречье, в Кагене, приходилось прясть, — неохотно буркнула Цири. — Шить мне не позволяли, потому что я только портила лен и напрасно тратила нитки. После меня все надо было распарывать. Ужасненько скучная эта штука, придение. Ой-ой!» «Факт, — захохотала Трис, — скучнее не придумаешь. Я тоже не люблю прясть». «А приходилось?» «Мне да, потому как... Но ты же чародейка, ты же можешь все выколдовать. А свое красивое платье, ты его выколдовала?» «Нет», — улыбнулась Трис. «Но и не сама сшила, не настолько уж я способная». «А как ты сделаешь мне одежду? Волшебством?» «Зачем? Достаточно магической иглы, которой мы с помощью заклинаний добавим немного прыти, а если понадобится...» Трис медленно провела рукой по обведенной бахромой дырке на рукаве курточки, пробормотала заклинание, одновременно активируя амулет. От дырки не осталось и следа. Цири запищала от восторга. «Это волшебство! Теперь у меня будет волшебная курточка! Хо! Пока не сошью нормальной, но приличной. Ну, а теперь снимай все, девочка моя, переоденешься в другое. Надеюсь, это не единственная твоя одежда». Цири покачала головой, приподняла крышку сундучка, показала выленившее просторное платьице, серо-голубой кафтанчик, льняную рубашку и шерстяную блузку, напоминающую хламиду. «Это мое», — сказала она. «В этом я сюда приехала, но теперь не ношу бабьи шмотки». «Понятно», — насмешливо поморщилась Трис. «Бабье не бабье, а пока придется надеть». «Ну, живей, раздевайся, дай-ка я помогу». «Ё-моё, это что такое?» Руки девочки были покрыты огромными, налитыми кровью синяками. Многие уже пожелтели, некоторые были совсем свежими. «Это еще что, черт возьми?» — зло повторила волшебница. «Кто тебя так отделал?» «Это?» — Цири глянула на руки, словно была удивлена количеством синяков. «Ах, это! Ветряк! Очень медленно работала». «Что за ветряк?» «Говори толком». «Ну, ветряк», — повторила Цири, поднимая на волшебницу свои огромные глаза. «Ну, такой... Ну, я на нем учусь вывертываться при нападении. У него такие лапы из палок, и он крутится и размахивает этими лапами. Надо очень быстро прыгать и уворачиваться. Надо вырабатывать лифрекс. Ежели нет лифрекса, то ветряк хватает тебя палкой. Вначале этот ветряк ужасненько поколачивал. Ну, а теперь-то... Снимай штанишки и рубаху». «О, боги, дева! Как ты вообще можешь ходить, бегать?» Оба бедра и ляжки были черно-синими от кровоподтеков и припухлостей. Цири вздрогнула и зашипела, пятясь от волшебницы. Трис выругалась по-краснолюдски. Хуже некуда. «Тоже ветряк?» — спросила она, пытаясь сохранять спокойствие. «Это?» «Нет, вот это ветряк!» — Цири равнодушно указала на роскошный синяк пониже левого колена. «А эти...» «Другие. Это маятник. На маятнике я отрабатываю шаги с мечом. Геральт говорит, что я уже в норме. На маятнике. Говорит, у меня есть это... Ну, чутье. Вот, чутье есть».